Владимир Мазья. Несуразные сказки Деды Вовы. От автора. Если вам доводилось читать мою книгу «Приключения большой коровы, девочки Эвы, агента 007 и ее друзей», то персонажи той книги, что вы сейчас услышите, вам знакомы. И здесь речь пойдет об их дальнейших приключениях. Всем известно, что истоки новых событий прячутся в историях минувших дней, поэтому мне показалось не лишним иногда кратко упоминать кое-что из прошлого моих героев. На всякий случай сообщаю, что я дедушка, по профессии математик. Живу в охотничьей долине на юге Швеции и пока хожу без палочки. Волос на моей голове практически не осталось, но многие говорят, что мне так больше идет, поэтому настроение у меня, как правило, веселое. Внучки и внуки зовут меня Деда Вова, а значит и вы, многоуважаемые читатели и слушатели, можете так называть, если захотите. Среди персонажей моих прежних сказок милая девочка Эва и ее подруга Большая Корова. Обе они пишут картины маслом. Эва плавает кролем и играет на виолончели, а Корова лазит по деревьям, любит книжки с картинками, летает в космос и обожает своего мужа бычка Мотю. Этих сведений вам хватит для первого знакомства с двумя коренными жительницами Иерусалима. Но не думайте, что больше ничего интересного о них не расскажешь. А если бы я решился описывать приключения многочисленных телят и тёлочек, детей коровы и моти, получилось бы нечто вроде саги о форсайтах. И такую толстую книгу никто, кроме меня, не стал бы читать. А теперь еще кое-что о действующих лицах своих прежних сказок. В них Эва и Большая Корова дружат с близнецами Никой и Кокой, которые до переезда в Иерусалим жили с родителями-матросами на необитаемом тропическом острове и увлекались боксом. Моей соседкой в охотничьей долине еще недавно была красавица-кошка Молли, но она переселилась в Иерусалим, где встретилась со своим пропавшим сыном, агентом 007. Получив это ко многому обязывающее имя от своего погибшего папы Чарли, котенок оказался достоин его. Он проявил незаурядные способности к философии и детективной работе. В Иерусалиме Молли с сыном живут в собственной вилле. 007 расследует преступление и учится на разведчика в Кот-д'Ивуар. В школе он влюбляется, и не без взаимности, в прелестную и энергичную кошечку, радистку Кэт, единственную дочь кота Каца. Кэт с отцом перебрались в Иерусалим из Санкт-Петербурга после того, как он овдовел, а она потеряла мать, утонувшую в Невской проруби при ловле корюшки. Пытаясь получить у Каца согласие на лапку Кэт для своего сына, кошка Молли сама влюбилась в обаятельного кота в сапогах и вышла за него замуж. Когда я перебираю в памяти дела давно минувших дней, вижу, как неуклюже выглядит моя попытка описать здесь события, в которых участвовали мои герои. Но не в силах я затолкать их размышления, надежды и страсти в скупые рамки введения в новую книжку. В прежней подробно описаны их похождения, да и положительных персонажей больше. Бегемот – Гиппо, носорог – Рино, шведская девочка – Гретта, ее мама – Гунилла и еще кое-кто. Я даже краешком задел жизнь рогаликов, обитателей теплой звезды, расположенной в параллельной вселенной. Большая корова умудрилась слетать туда и обратно, читала там лекции и получила звание почетного доктора. Ну, пожалуй, хватит о прежней книжке. Ах, нет, чуть не забыл. Там ведь и носители зла имеются. Гангстеры Вилли и Кобра Ивановна, жестокий дрессировщик Педро и представитель подземной цивилизации гном, майор Очкарик. Сейчас без них тоже не удастся обойтись. Но пора перейти к новым историям, потому что за последние пару лет у меня накопилось столько свежего материала, что не поделиться с читателями было бы просто некрасиво. Сказка первая. Подземная Одиссея, Катца и Молли. В одной из моих прежних сказок шла речь о белых фиолетовую крапинку, огромных яйцах, страшных летающих ящеров, так называемых птеродактилей. Вообще-то раньше всем казалось, и мне в том числе, что недавно вымерли, и поэтому никакой опасности не представляют. Однако кошачья разведка установила, что подземная цивилизация нашла дюжину живых яиц, вывела из них летающих динозавриков и собиралась натравить их на жителей Иерусалима. Узнав об этом, директор Кот Дивуар, заслуженный разведчик по кличке Хромой, приказал двум студентам, котенку агенту 007 и кошечке-радистке Кэт, устранить опасность, нависшую над городом. С этим поручением 007 и Кэт блестяще справились, о чем я подробно рассказывал. Отдавая приказ будущим разведчикам, Хромой намекнул, что сведения о зловещем заговоре доставили никто иной, как кошка Молли и ее муж Кац, прозванный Котом в сапогах. В сказке, которую вы сейчас прочитаете, речь идет о той самой тайной миссии кошачьей пары в стране гномов. У домашнего очага 31 декабря собрались в квартире Катца, сам хозяин, его жена Молли, дочка Катца, радистка Кэт и сынок Молли, полосатый котенок, агент 007. Целый день за окнами медленно пролетали пушистые хлопья снега. Крупные снежинки липли к оконным стеклам. Иерусалим превратился из золотого в ослепительно белый. Тому, кто это видел, не надо описывать, что за чудо снег, изредка выпадающий в сказочном городе. Здесь встретились бывшие северные жители. Кошка Молли с сыном прибыли в Иерусалим из охотничьей долины в Швеции, а Кац со своей ненаглядной Кэт перебрались сюда из Санкт-Петербурга. Зимняя погода будила воспоминания. Днем играли в снежки, лепили снеговиков, а когда стемнело, запустили праздничный фейерверк. Теперь в ожидании Нового года компания разместилась за столом в одной из комнат, а когда настенные часы пробили полночь, все поздравили друг друга и пожелали новогоднего счастья. Стол украшали фаршированная рыба, форшмак, блинчики с творогом, булочки с маком и многое другое. Разумеется, не обошлось без салата оливье. Не поддаться соблазну было просто невозможно. Еда, приготовленная Молли и Кэт, стремительно исчезала из тарелок. Когда ужин закончился, кошки и коты расположились у пылающего камина. Он уютно потрескивал, излучая приятное тепло. И все, разомлев от угощения, умолкли. Каждый погрузился в размышления. «Как здорово, что красавица Молли полюбила меня!» — думал Кац. «В следующий раз надо положить еще 3 лавровых листика фаршированную рыбу», — думала Молли. «Хе-хе, пистолет Вальтер, несомненно, надежнее маленькой Беретты», — думал 007. А голова радистки Кэт была занята вопросом, который интересовал ее с того дня, когда она и 007 спасли город от птеродактилей. Ей хотелось узнать, что означали слова директора разведучилища, кота Хромова, о роли папы Каца и его жены Молли в этой разведывательной операции. Напомню, что мама Кэт, первая жена Каца, трагически погибла, утонув в Невской проруби при ловле корюшки. Кэт решила, что сегодняшний новогодний вечер — самое подходящее время расспросить отца и Молли, как это вам, дорогая Молли и милый папочка, удалось разузнать о яйцах птеродактилей и заговоре гномов. С лукавой гримаской осведомилась она, но ответ получила не сразу. Кац и Молли молча переглянулись. Они были поражены словами юной радистки, поскольку информация об их разведывательной работе считалась совершенно секретной. Кот и кошка напряженно уставились на детей. Но когда 007 уверил их, что сведения, полученные от самого Хромова, взрослые расслабились. Дело в том, что директор Кот-д'Ивуар был старым другом Каца и время от времени советовался с ним, когда сталкивался с трудными разведывательными проблемами. Секретов между ними не было еще с давних студенческих лет, а тот, кто лично знает и Каца, и Хромова, подтвердит поразительное сходство их характеров и устремлений. Появляется мышонок Мус. «Ладно», — произнес Кац, скупо улыбнувшись. «Вижу здесь все свои. Хоть я и не знаю, сколь уместно сегодня эта не совсем новогодняя история, но раз уж вам любопытно, кое-что расскажу. Надеюсь, Молли дополнит, ибо она сыграла решающую роль в нашей операции. Не так ли, душечка?» «Пожалуй», — не возражала Молли. «Постараюсь ничего не упустить». «Прежде всего, известно ли вам, коллеги, что в недалеком прошлом мышей ели?» — поинтересовался Кац. «Кто? Неужто люди?» — поразилась Кэт. «Да кто угодно!» — уклончиво ответил кот в сапогах. И, не уточняя, продолжил. «Так вот, после прибытия в Иерусалим я стал поборником рыбно-овощной диеты. О да, сейчас ее придерживаются многие, но когда-то было иначе. Имейте в виду, такая диета — прямая дорога кошачьей красоте и отличному самочувствию. поскольку рыба и овощи – кладезь необходимых организму витаминов и минералов. Вместе с тем, нашими учеными доказано, что употребление в пищу мышей вредно для здоровья, не говоря о том, что есть их жестоко и безнравственно. Послушай, Кэти, может, ты помнишь того мышонка, что стащил сыр на кухне, когда мы только что обосновались здесь? Обратился Кац к дочери. Да, помню я его, папуля. Помню, как сейчас. Весело отозвалась Кэт. Он был такой хорошенький, глазастенький, с длинными-предлинными усами, доверчивый и интеллигентный. А какое чувство юмора, — добавила она, улыбнувшись отцу. — Вот и прекрасное! — с доброй усмешкой откликнулся тот. — И ты не забыла, вероятно, что я тогда поймал его за хвостик, хотя и не без труда, — продолжил Кац, и Кэт утвердительно кивнула. Затем Кат снова обратился ко всем. «Схватив воришку, я чуть было не проглотил его сгоряча. Вы не поверите, но именно таким было мое первое побуждение. К счастью, вспомнив, что сижу на диете, я вовремя спохватился. И тут пришла на ум новая мысль. А не подарить ли моего пленника... «Дочурки», — подумал я, — «она одинока на новом месте, пусть развлечется». Однако Кэт, умница, наотрез отказалась. «Отпусти мышонка, папочка. Ручаюсь, он больше красть не будет». Ну, я и послушался дочку, разжал когти. И знаете, мое великодушие тронуло бедолагу до глубины души. «Премного благодарен, многоуважаемый кот в сапогах», — обратился он ко мне на прощание. «Запиши-ка мой электронный адрес. mus.sobaka.norka.il. Увидишь, я тебе пригожусь». Присутствующие одобрительно замяукали, а Кац рассказывал, не останавливаясь. Тут Мус, ибо таково имя мышонка, исчез за плинтусом. А я однажды отправил ему пару слов с приглашением в гости. Он прибежал и с тех пор иногда навещает меня по утрам, когда Кэт отправляется в училище. Сейчас Мус встречает Новый год с семьей, но обещал после полуночи непременно появиться здесь. И действительно, вскоре из-за плинтуса высунулась симпатичная мордашка, и крошечный мышонок вскарабкался на теплую каминную полку, где для него уже были приготовлены кусочки сыра. Он обвел веселым взглядом присутствующих и пропищал: «С Новым годом! С новым счастьем!» В облике мышонка обращала на себя внимание спокойная уверенность. В нем, несомненно, было развито высокое чувство собственного достоинства. Вглядевшись в физиономию Муса, 007 готов был поклясться, что она ему кого-то напоминает. Но, несмотря на все усилия, не мог догадаться, кого. «У меня вошло в привычку угощать Муса пармезаном, поскольку мягкие сыры типа бри или рокфора он терпеть не может», — продолжил свою повесть Кац. «Встречаясь, мы ведем с ним нескончаемые беседы на самые разные темы. Должен признать, Мус оказался на редкость интересным собеседником. Как-то раз он поведал, что мышка, его мама, вытащила корзину с сокровищами царя Соломона из подземной расщелины. А вот это номер!» Услышав последние слова Каца, — пробормотал изумленный котенок. «Хе-хе, сколь тесен мир!» Перед мысленным взором 007 промелькнули давние драматические события в пещере царя Давида, где он и его друзья обнаружили корзину с сокровищами. Особенно отчетливо запомнилась мышка, благодаря которой клад был наконец извлечен из-под земли. Тут 007 хлопнул себе лапой по лбу, ибо наконец сообразил, на кого похож мышонок. Он повернулся к Муссу. «Да ты просто копия своей мамы, дружище!» — воскликнул молодой детектив, потрясенный необыкновенным сходством. «Совершенно верно, многоуважаемый 007!» С уморительной серьезностью поклонился котенку Мусс. «И в самом деле так считают многие. Но без ложной скромности я желал бы подчеркнуть, что мои усы гораздо длиннее маминых. Фамильная черта папиной родни». Молли узнает тайну яиц. «Между Муссом и мной завязалась оживленная переписка», — продолжил Кат свой рассказ. «Мышонок с головой окунулся в разведывательную работу, и из его сообщений мы получаем ценнейшие сведения о жизни и кознях подземной цивилизации. Мышки прекрасно изучили страну гномов, ибо шныряют всюду в поисках чего-нибудь вкусненького. Поэтому особой любви к ним гномы не питают. А отсюда и ответная неприязнь. Вот Мусс и решил помогать нашей разведке. От него мы узнали, что среди гномов ходят упорные слухи о тщательно охраняемом секрете — яйцах особого назначения. Однако о том, чьи-то яйца и тем более для чего предназначены, никто понятия не имел. Тем не менее стало ясно, что известная доля истины в этих сплетнях имеется. Наша контрразведка терялась в догадках, а время между тем не ждало. Хромой также проявил жгучий интерес к загадке и поручил мне неотложную шпионскую миссию. Мне следовало во что бы то ни стало снять покров тайны с этих яиц. И тогда, в ответ на мою просьбу о помощи, Мусс любезно предложил проводить меня в самое сердце страны гномов. Тайное подземное разведывательное управление. Короче, ТПРУ. ТПРУ. Я, естественно, сразу ухватился за такую возможность, хотя и не знал, что буду делать дальше. Либо повезет, либо нет. Но попробовать стоило. И моя бесценная женушка потребовала, чтобы я захватил ее с собой. «Не отпускать же тебя неведомо куда», — вмешалась Молли, всплеснув передними лапами. «Я бы сошла с ума от беспокойства, зная, что ты рискуешь собой», — добавила она, бросив на Катца ласковый взгляд. «И к тому же сомнительное, чтобы столь сложную задачу тебе удалось решить в одиночку». Я не стал возражать. Нежно улыбнувшись жене, произнес Кац. «И вот в один прекрасный день, поднявшись ни свет ни заря и нагрузившись термосом с чаем, конфетами и печеньем, мы втроем отправились в опасный путь». Мусс повел нас через засохший древний колодец в зоопарке. Закончив спуск, он устремился по узкому коридору с дверями справа и слева. Было темно, хоть глаз выколи. и мы непременно потеряли бы маленького мышонка, не включи я карманный фонарик. В подземелье было мрачное, но мы ни капельки не боялись. В конце концов, нам было известно заранее, на что идем, и мы приготовились к любым, самым нелегким испытаниям. Мус, надо воздать ему должное, чувствовал себя прекрасно в глубоких катакомбах и уверенно выбирал дорогу в запутанных коридорах подземного лабиринта. Изящная Молли легко скользила за мышонком, но я то и дело застревал, с трудом протискиваясь сквозь узкие проходы, и сильно отстал. Как недосадно продвигаться вперед мешали и шпоры на сапогах, но, что хуже всего, их звяканье привлекло внимание гномов из пограничной охраны. Появившись из бокового коридора, толпа стражников преградила мне путь, и хотя я бешено царапался и кусался, силы были неравны. Преодолеть натиск оказалось невозможным. Гномы связали меня и потянули за хвост, как лилипуты Гулливера. Увы, я был бессилен что-либо предпринять, а когда прислушался к разговорам врагов, заключил, что они двигались туда же, куда собирались мы с Молли, то есть в ТПРУ. Поэтому возражать было нелепо. «А теперь, женушка, может, тебя послушаем?» — прервал свои воспоминания Кац. «Ладно», — охотно согласилась Молли и приступила к рассказу. «Я и Мус только что миновали выход из коридора, откуда выбежали гномы, и нас не заметили. А спустя минуту позади послышался страшный шум. «Постой, Молли!» — пропищал Мус. «Сбегаю, посмотрю, что там стряслось». «Действуй!» — отозвалась я. «Потом мне расскажешь». Мышонок прокрался назад и видел, чем закончилась схватка мужа с гномами. Поскольку помочь Кацу он был не в силах, то, сразу вернувшись ко мне, сообщил о постигшей нас беде. И, должна признаться, мне стало страшно. О, мой дорогой Кац, увижусь ли с тобой? Нервы напряглись до предела, но нельзя было поддаваться панике. «Проследи, куда тащат мужа», — поручила я Мусу, а сама, не скрываясь, помчалась за гномом, только что вышедшим в коридор из бокового тоннеля. С длинной бородой, в красной конической шляпе и огромных защитных очках гном был так похож на майора Очкарика, о котором ты, 007, немного рассказывал, что я сразу сообразила, за кем увязалась. Почему-то появилась уверенность, что Очкарик приведет меня к цели. И в самом деле, немного погодя, я убедилась, что поступила правильно, когда доверилась подсознательному порыву. Майор вышел в длинный тоннель, в конце которого брежил слабый свет. Гном спешил, я старалась не отставать, и вскоре он обратил на меня внимание. «Хе-хе, что за прелестная кошечка!» — восхитился Очкарик, внезапно остановившись. «Раз я ей приглянулся, возьму к себе и начну мышей ловить». Распоясались хвостатые. «Кис, кис-кис, таинственная незнакомка». Ничего хорошего о майоре Очкарике мне слышать не приходилось. И потому как было бы приятно высказать ему мое нелестное мнение, даже захотелось цапнуть его когтями, но я вовремя опомнилась. В тот момент дать волю чувствам не следовало. Напротив, требовалось поступить тонко, пойти на хитрость. Я начала ласково тереться лбом о ногу майора, чтобы войти в доверие. И представьте, мне это удалось. Очкарик отправился дальше, и я снова побежала вместе с ним. Тоннель привел нас на обширную площадь, по сторонам которой были поставлены газовые фонари. Посреди площади возвышался большой серый дом без окон, и в тусклом свете с трудом читалась укрепленная на фасаде вывеска ТПРУ, ТПРУ. Именно сюда мы с Кацем и собирались попасть с самого начала, хоть и не имели понятия, что будем делать дальше. Теперь я, пусть без мужа, но достигла желанной цели. Позднее выяснилось, что мне очень повезло, так как очкарик направлялся на совещание тайного военного совета. И вот перед нами закрытая дубовая дверь. Но она распахнулась, едва майор трижды ударил в нее дверным молотком. При входе в ТПРУ застыл надменный швейцар с дубиной. «Стой! Кто идет?» — закричал он. А в ответ гном высокомерно кивнул, назвал пароль и небрежно обронил. «Кошка со мной! Пропустить!» Лакей освободил вход и, спустившись по узкой каменной лестнице, я и майор оказались в большом старинном зале, слабо освещенном коптящими стеариновыми свечами в настенных подсвечниках. Очкарик торопился зря, мы явились раньше срока. Он удобно расположился в одном из семи мягких кресел, расставленных вокруг громоздкого круглого стола, и стал ждать, а я устроилась на пушистом ковре рядом с ним. Через 10 минут все семеро гномов были в сборе, и тайное совещание началось. Как я и рассчитывала, на мое присутствие никто не обратил ни малейшего внимания. Что же касается меня, то признаюсь, что это совещание доставило мне незабываемое впечатление. Прежде всего было захватывающе интересно вглядываться в лица участников, наблюдать их эмоции, мимику, вслушиваться в писклявые голоса. Поначалу разговор за столом вертелся около малоинтересных предметов. Здоровье, служба, дети, внуки члена военного совета. Они долго перемывали косточки своим знакомым, но все-таки, наконец, перешли к повестке дня. Центральным оказался вопрос о 12 яйцах птеродактилей. На этом заседании совету предстояло решить, что с ними делать. Так все-таки яйца не плод воображения мусса, подумала я, оказавшись в нужное время в нужном месте. «Омлет из дюжины яиц — насущная необходимость», — заявил очкарик, окинув гномов жестким взглядом из-под нависших бровей. «Это пока общая идея, но ничего не стоит проработать детали. Соль, перец, молоко, мука, натертый пармезан сверху». Тотчас разгорелась яростная дискуссия. Будет ли омлет подходящей пищей для гномов? Создалось впечатление, что майор оказался единственным, кто любил яичницу, отчего это предложение категорически отвергли. Напротив, все, за исключением очкарика, с энтузиазмом согласились с проектом ящерофермы. где могли бы вылупиться цыплята птеродактилей. Таким образом, подавляющим большинством голосов решили мечту об инкубаторе воплотить в жизнь. Оставалось придумать, как использовать новорожденных летающих ящеров. И тут оригинальная мысль пришла в голову пожилому седобородому гному. «По моему глубокому убеждению, коллеги, изрек он, для нас всех заманчиво отведать рисовый плов с крылышками молодых птеродактилей, жареным луком, тертой морковкой, изюмом и курагой». Однако общее мнение склонилось к тому, что идея плова не своевременна, и ее отложили на неопределенный срок. Напрягая фантазию и показывая кулинарную эрудицию, все члены военного совета с азартом предлагали самые разнообразные рецепты. Обсуждали ингредиенты, спорили о приправах. Словом, царил дух соревнования и доброжелательства. Что касается майора, то он не сдавался, упорно расхваливая несравненный вкус яичницы с помидорами. Но вдруг раздался хриплый кашель, и подала голос единственная за столом женщина-гном, похожая на бабу-ягу. Эта сморщенная, горбатая и беззубая старуха считалась самой мудрой среди членов совета. Остальные буквально блекли перед ней, поскольку, независимо от их мнения, она всегда имела свой взгляд на вещи. Прежде ведьма сидела насупившись, молча, и никак не реагировала на происходящее. Теперь ее речь была краткой и внушительной. «Ух, господа гномы!» — медленно прошамкала она. «Диву даюсь! Как до вас не доходит, что питаться летающими динозаврами или их яйцами неумно? Ведь это не что иное, как расточительство!» «Задумывались ли вы о последствиях, коим приведут ваши гастрономические потуги? Если вы полагаете, крылатых тварей хватит надолго, то сильно заблуждаетесь. Дело добром не кончится. Они просто-напросто снова вымрут, и мы останемся с носом. Наш святой долг перед великой подземной цивилизацией — вывести цыплят птеродактилей и направить их на Иерусалим». Некоторое время гномы сидели в задумчивости, но ни один не нашел, что возразить. Монолог старухи произвел глубокое впечатление, подкрепил уважение к ней и убедил всех. В результате гнусное предложение было принято единогласно. Его автор, противная карлица, хихикала, потирая ручки от радости, и кланялась благодаря за доверие. «Сначала было не особенно интересно», — продолжала Молли. «Но выступление старухи — другое дело. Его я прослушала, затаив дыхание, а уж потом запоминала все речи гномов. Так мне стали известны детали зловещего заговора подземных обитателей. Шерсть моя встала дыбом от ужаса и негодования. После совещания майор увлекся разговором с кем-то из гномов, и мне удалось незаметно выскользнуть в коридор. Там было пустынно и тихо, но мышонок, притаившийся во мраке, уже ждал меня. Как он проник в ТПРУ, понятия не имею. Но нельзя не воздать ему должное. Мус умеет стать невидимкой, когда захочет. Теперь требовалось покинуть ТПРУ. Дверь была открыта настежь, но швейцар, выглядывая наружу, загораживал путь. Тут-то и выручил Мус. Для того, чтобы завладеть вниманием лакея, мышонок по фалдам ливрейного фрака вскарабкался ему на спину и оттуда перелез на шляпу. В то время как ошеломленный страж пытался освободиться от непрошенного седока, я успела выскочить из управления. Затем Мус, спрыгнув со шляпы стражника, присоединился ко мне. И пока до нашего слуха доносились негодующие возгласы швейцара, мы, сломя голову, убегали подальше от страшного здания. Наконец, опасность миновала, и мышонок отвел меня к моему дорогому Кацу. Оказалось, что после ареста мужа Мус освободил его, улучив момент, когда стражники ушли обедать. Гномы подумать не могли, что беспомощный пленник сбежит. Но не успели они свернуть ближайший коридор, как Мус перегрыз путы, стягивающие передние и задние лапы Каца. Спрятав Каца в каком-то закоулке, мышонок наказал ему спокойно ждать. Заключила свой рассказ Молли. «Да, время ожидания показалось мне вечностью», — заговорил Кац. «Кромешная тьма окружала меня, и подземелье хранило гробовое молчание. Было жутко, но ничего не оставалось делать, как набраться терпения. Зато какое счастье я испытал, услышав шаги Молли и Муса. Вот так мы снова соединились». «Могу еще добавить, — заметил кот в сапогах, — что погони за нами не было. Даже если очкарик и догадался, что пропажа кошечки не случайна, думаю, он не стал поднимать шум, опасаясь ответственности. Я спросил Молли и Муса: «Друзья, вы не против печенья, конфет и чайку из термоса, пока не остыл?» «Сейчас не до того», — попробовали возражать мои спутники. Но я на правах старшего переубедил их. К счастью, мы не забыли дома бумажные стаканчики. Они оказались кстати. Ели все с аппетитом, потому что за время пребывания под землей ни у кого маковой росинки во рту не было. И, наконец, наступила пора отправиться в путь. Заблудиться в сопровождении Муса нам не грозило, и мы стремительно пробирались через лабиринт. Фонарик снова помогал преодолевать извилистые коридоры. Каждый шаг мог таить роковую опасность, но нам повезло, по пути не встретилось ни души. Но вот и дно колодца. Поднявшись на поверхность, мы тепло распрощались с Мусом и, на ночь глядя, вернулись домой. Так и закончилось наше подземное приключение. «И теперь, друзья, вы знаете о нем абсолютно все», — заключил Кац. «А что произошло потом с птеродактилями, вам известно лучше, чем кому-либо другому», — добавил он, обращаясь к молодым разведчикам. Кэт и 007 прослушали захватывающее повествование, не пропустив ни слова, и не скрыли от Каца и Молли своего восторга. «А теперь хочу пожелать всем присутствующим спокойной ночи», — произнес Кац, и тем закончился новогодний праздник. Сказка вторая. Дорога в жизни одна. Спешу предупредить, следующая история не для слабонервных, поскольку в известном смысле главные действующие лица в ней — акулы, и не простые, а тигровые. В молодости у них имеются поперечные темные полосы, как у тигров. Отсюда и название. Полосы с годами выцветают, а вот жадность только увеличивается. Ведь прожорливые эти рыбы ужасно, едят все — самовары, сапоги, дамские сумочки, компьютеры, не говоря уже об их владельцах. Бррр! И в этом отношении никакой тигр с ними не сравнится. Впрочем, приведенные ихтиологические сведения — всего лишь присказка, а сказка сейчас начнется. В резиденции Педро. Право не знаю, как приступить к рассказу о неразделенной страсти и трагическом конце Педро, одного из моих самых противных героев. Но история эта нравоучительна и имеет самое прямое отношение к прочим моим сказкам, так что, хочешь не хочешь, изложить ее придется. Для начала, пожалуй, напомню, что в старой книжке мы расстались с разбойницей Коброй Ивановной и ее мужем, гангстером Вилли, в Маклак-Сити, таинственной столице Живодерландии, на невольничьем рынке имени Бармалея. Рынок этот злодеям был хорошо известен, поскольку именно сюда они постоянно направляли на продажу похищенных зверей, а также непослушных мальчиков и девочек. На этот раз супруги вместе с майором подземной разведки, гномом Очкариком, хитростью захватив летающую тарелку рогаликов, собирались продать двух космических пришельцев на невольничьем рынке. Покупателей все не было, так что к полудню у злодеев разыгрался аппетит, и они, приглашенные директором рынка Педро на ланч, расположились на лужайке перед его дворцом. Слуги разливали в бурдюки красное вино из бочек и жарили на углях шашлыки из только что зарезанных молодых барашков. Разбойники с аппетитом накинулись на еду, и хотя появление в небе летающей тарелки со сбежавшими рогаликами не прошло незамеченным для негодяев, они не пожелали оторваться от изысканной трапезы. «Кушайте, гости дорогие, не стесняйтесь», — уговаривал Педро, не забывая и сам освобождать от шашлыков один шампур за другим. «На редкость хороши у вас шашлычки из почек и печенок», — похвалила Кобра гостеприимного хозяина. «В особенности с гарниром из овощей на гриле», — авторитетно добавил Вилли. «Весьма польщен», — с гордостью отозвался довольный собой Педро. Он только что доживал очередной сочный ломтик баранины и запил его из бурдюка хорошим глотком сухого вина. Ко времени, о котором я веду речь, бывший жестокий дрессировщик и директор звериного цирка получил назначение на должность директора невольничьего рынка имени Бармалея. Он стал необычайно богат и пользовался огромным влиянием в Маклак-Сити. Для того, чтобы как следует понять дальнейшие события, не вредно иметь в виду, что еще в свои московские студенческие годы Педро увлекся боксом и подавал большие надежды. Тогда-то он и влюбился в Кобру Ивановну, которая работала тренером по боксу и небрежно повергала к своим ногам одного ученика за другим. Кобра буквально наслаждалась, когда на ринге они сперва поглядывали на нее самоуверенной ухмылкой, а затем теряли все свое нахальство, испытав ее прославленный хук справа, мгновенный и опасный, как укус ядовитой змеи. «Ах, как ты мне надоел, Педро!» — частенько слышал от нее воспитанник, который нисколько не привлекал бессердечную молодую кобру. Более того, ее раздражала страсть, пылавшая во взгляде черноволосого питомца. Чем сильнее страдала колдовный Педро, тем безразличнее становилась Кобра Ивановна. И в итоге ему не повезло. Кобра вышла замуж за знаменитого разбойника Вилли. Тот, по мнению Педро, не шел с ним самим ни в какое сравнение. Но, возможно, Кобра Ивановна, привлеченная романтической профессией гангстера, думала иначе. И теперь, неожиданно столкнувшись с Коброй на рынке, суеверный Педро воспринял встречу как знамение, как знак свыше. Чувство Кобры вспыхнуло вновь. И он, не раздумывая ни секунды, позвал супругов и майора Очкарика в гости в свой дворец. Вот уж, как говорится, нет ничего проще, чем усложнить себе жизнь. Напоминаю я читателям древнюю мудрость. И мы скоро увидим, что Педро действительно усложнил свою жизнь, если не сказать сильнее. Соблазн показать Кобре, как она опростоволосилась, был слишком велик для директора невольничьего рынка, и преодолеть искушение ему не удалось. В планы Педро входило и другое намерение. Он пригласил в свое жилище предмет своих мечтаний, надеясь добиться, наконец, ее благосклонности. Кобра, сполна насладившись шашлыками, радостно захлопала в ладоши и с детской непосредственностью повисла у Педро на шее. «Ох, было так вкусно!» — восхитилась она, бросив на него томный взгляд из-под ресниц и тихонько добавила на ухо. «Ах, какой же ты миленький! Мышоночек Педро!» Кстати, физиономии Педро с его черными глазками и длинным носом действительно проглядывало нечто мышиное, но при его росте 1 метр 95 сантиметров сравнение с мышонком кажется не слишком удачным. А лицо Вилли выражало крайнее неодобрение. Он слова Кобры прекрасно расслышал и, естественно, им не обрадовался, но ссориться с женой не посмел. «Прошу посетить мою скромную обитель», — церемонно поклонился Педро. «Пойдем, поглядим, в каких условиях обитают приличные люди», — потянула Кобра мужа за рукав. «От тебя-то ничего, кроме харчевни или пещеры, не дождешься», — не преминула она тонко попрекнуть мужа их общим суровым прошлым. Вилли стоял с обиженным видом и смотрел на жену укоряюще. Что же касается гнома-очкарика, то его нисколько не привлекала перспектива осматривать дворец директора рынка. На лице его нельзя было прочитать ничего, кроме безразличия. «А что, если я вас покину, господа? Надеюсь, вы не обидитесь и извините меня», — дипломатично отказался он от приглашения Педро, сославшись на дела в Иерусалиме. «Бросьте, майор, многое потеряете», — перебил его хозяин. «Дела подождут. А мы здесь развлечемся на славу», — с энтузиазмом уговаривал он. Тем не менее, очкарик упорно стоял на своем, нетерпеливо постегивая себя по ноге шампуром. «Встреча на явочной квартире», — на прощание приказал он рядовым подземной разведки Вилли и Кобре Ивановне, которых когда-то сам же и завербовал. «Есть!» — вытянувшись в струнку, дружно чеканили разбойники, и майор расстался с ними и Педро, позабыв вернуть шампур хозяину. С первой же оказией очкарик лишь ему известными маршрутами вернулся в Иерусалим через разветвленную сеть подземных тоннелей. Полезно иметь в виду, что эти тоннели, вытянутые на сотни и даже тысячи километров, соединяют разные страны и континенты. В Иерусалиме он, как мы знаем, попытался сорвать Эвочкин виолончельный концерт, но потерпел неудачу. Педро, по-джентльменски поддерживая Кобру под локоток, помог ей пройти во дворец. Авелий неохотно проследовал за ними. Супруги были как громом поражены, бьющей в глаза роскошью. Увиденное превосходило все их самые смелые ожидания, и на лицах разбойников читалась неподдельная зависть. «Ну и ну! Да ведь это похоже на жилище эмира, султана и махараджи вместе взятых!» Во весь голос восхищалась Кобра Ивановна, в то время как Педро вел ее из одного разукрашенного зала в другой. Обратите внимание на оттаманки с расшитыми золотом подушечками. На них можно прилечь. А не забывайте также вазы с мытыми овощами, только что с грядки. Угощайтесь. Редиска, морковка, огурцы, помидоры, репа, — любезно предлагал он. «Ах, Педро, меня так и тянет на редиску!» Кобра вытащила несколько пучков из малахитовой вазы и, забравшись ногами на атаманку, принялась грызть ярко-красные головки корнеплода. «О, поверь, я приятно удивлена вкусом твоей редиски. Правда, мне больше нравится разрезав ее половинки сливочным маслом намазать и посолить». «Весьма лестно слышать», — расцвел от похвалы хозяин. «Но я вам особенно рекомендую репу. Попробуйте вот ту, что покрупнее». Покончив с редиской, Кобра скушала репу и сообщила спутникам, что готова продолжить осмотр дворца. По мере того, как дама переходила из зала в зал, у нее буквально разбегались глаза от прихотливых восточных орнаментов на стенах и потолках, от развешанных там и сям картин кисти великих мастеров, а также от мраморных античных статуй. Мрачный Вилли с подчеркнутым равнодушием проходил мимо всего этого великолепия. Из окон дворца открывался изумительный вид. Улучив момент, когда Вилли загляделся в окно, на панораму экзотических построек и на расстилающий за ней морской простор с белыми треугольниками парусов, Педро встрепенулся и прошептал на ухо своей гостье: «Кобра Ивановна, любите ли вы меня?» Дама скривила рот, обдумывая вопрос. «Считайте, как хотите, но я этого не подтверждаю и не отрицаю». Сама не зная почему, уклонилась от прямого ответа коварная жена Вилли. «А я от вас по-прежнему без ума. Божественная, влюблен по уши!» Воспламенился Педро. Разбойница, которая давно уловила настроение поклонника, решила порезвиться. «О, нет! Этого не может быть! Я вам нисколько не верю, негодник! И не поверю никогда!» С притворным гневом воскликнула Кобра. Окинув Педро дразнящим взглядом, она легонько шлепнула его ладонью по губам. «Ну надо же!» — протянул Педро с явной обидой в голосе. «Вы меня просто поражаете, прелестная! И чем вы объясните свое упорное недоверие?» «Я его не заслужил, ибо мое признание — чистая правда». Тем временем Вилли продолжал разглядывать пейзаж, пребывая в глубокой задумчивости. Убедившись, что он не отрывается от окна, Педро стремительно подвел гостью к одной из стен зала и отодвинул тяжелую бархатную портьеру. «А вот и доказательство моей искренности, обожаемая! Соблаговолить и взглянуть!» «Ах!» — воскликнула приятно пораженная Кобра Ивановна. Она буквально оцепенела перед нишей в стене, где висел прежде скрытой шторой ее живописный портрет в полный рост. Гениальный мастер запечатлел кобру на фоне главного здания МГУ. Она стояла с гордо поднятой головой в боксерских перчатках и шнурованных ботинках. Полупрозрачная розовая туника подчеркивала несомненные достоинства ее гибкой фигуры. Пленительный образ грозной кобры Ивановны пропал бы для потомков. Не закажи Педро копию маленького фотоснимка у известного художника-портретиста. «Ах, Педро, противный! Мы здесь не одни!» Слегка кокетничая, произнесла дама театральным шепотом. По всей видимости, она пыталась предостеречь неосторожного поклонника, ослепленного губительной страстью. Тот спохватился и едва успел задернуть портьеру. И вовремя, ибо Вилли, услыхав шепот жены, уже отворачивался от окна. Его хмурый взгляд уперся в застывших у стены кобру и Педро. Разбойник явно почувствовал неладное. Пробормотал сквозь зубы что-то нелестное в адрес Педро и собирался призвать жену к порядку, но ни к чему подозрительному придраться не смог. Опасный портрет уже исчез за занавесью. И хотя кобра Ивановна горела желанием еще хоть разок полюбоваться своим изображением, пришлось сделать вид, что она поглощена малюсеньким натюрмортом с бокалом шампанского и парой селедок на тарелке. Пройдя дворец насквозь, хозяин и гости оказались на его противоположной стороне. Теперь они очутились в огромном парке. Шелестели листвой пышные кроны деревьев, и в клетках, развешанных на ветвях, чирикали пестрые птицы, а в кустах сидели на цепи диковинные звери, не то тигры, не то львы. На клумбах экзотические цветы разливали пьянящие ароматы. На лужайках в изобилии росли то ли ягоды, то ли грибы и целебные травы. В небо били струи поющих фонтанов. То был райский сад. Иначе не назовешь. Петляющая среди деревьев и кустов аллея вела от выхода из дворца к огромному стоячему водоему, способному произвести сильное впечатление и на посетителей более искушенных, нежели кобра и Вилли. Пруд был наполнен морской водой и густо заселен тигровыми акулами. За изящными ресторанными столиками, установленные вдоль берега на значительном расстоянии друг от друга, располагались посетители дворца, избранное общество живодерландии. Слуги с подносами, нагруженными снедью и напитками, передвигались от одного столика к другому, верхом на страусах, верблюдах или на породистых арабских скакунах. Посередине пруда над водной гладью возвышался квадратный островок, огороженный канатами. Он служил боксерским рингом, где беспрерывно шли бои спортсменов, приобретенных за бесценок хозяином дворца на невольничьем рынке. Угощаясь за столиками, гости внимательно следили за ходом состязаний и любовались играми зубастых чудовищ в прозрачной глубине. Было увлекательно наблюдать, как судья и секунданты, ухватывая потерпевших поражение боксеров за руки и за ноги, с шутками-прибаутками раскачивали их, а затем с веселыми возгласами подбрасывали в воздух. Неудачники, пролетая над канатами, попадали прямехонько в разинутые акульи пасти, и тогда на ринге освобождалось место для новых гладиаторов. Вот каким изысканным развлечением предавались гости Педро. Денежная, управленческая и культурная элита Маклок-Сити. Стараясь скрыть досаду, Кобра смотрела на чужую красивую жизнь, которой до той поры ей не удалось насладиться. «Ну, Педро, твоя резиденция просто прелесть!» «Согласен, Вилли?» «Не знаю, как вам, мужчинам, а мне здесь ужасно нравится!» «Просто незабываемо!» — щебетала кобра, одновременно рассматривая в подзорную трубу детали драматических событий на островке. Ей захотелось пробудить в Педро ностальгические воспоминания. «Педро, извини за неуместный вопрос. Мои уроки бокса еще не стерлись из твоей памяти?» «Разумеется, я их отлично помню, очаровательная кобра Ивановна. И, кстати, не нахожу в вашем вопросе ничего неуместного», — любезно ответил Педро. «А не забыл ли ты наши жаркие встречи на московских рингах?» Тоном строгой учительницы осведомилась кобра Ивановна. «Отчетливо помню и встречи», — уверил ее директор невольничьего рынка имени Бармалея. «Да и как забыть, если с тех пор, думая о вас, часто испытываю резкие перемены аппетита. То ем, как акула, без передышки, и не могу наесться, то кусок в горло не лезет. Вот и сейчас, представьте себе, кушать абсолютно не хочется». «Здесь хочу подчеркнуть, что не нахожу ничего удивительного в отсутствии у Педро аппетита. После съеденных им чуть ранее восхитительных бараньих шашлыков. Необходимо иметь в виду, что накануне директор рынка лег в постель рано, но все вертелся под одеялом и полночи не мог уснуть. А утром у него появилось навязчивое дурное предчувствие. Какое-то тревожное беспокойство томило душу. Но напрасно Педро пытался угадать, откуда ждать беды. И только сейчас стало проясняться, что чутье не обмануло. Он встретил кобру с мужем, и неприятности начались. В самом деле, однажды обжегшись, Педро знал, что следует остерегаться обворожительной кобры Ивановны. Он остро ощущал приближение опасности и все же, как оказалось, ее недооценил. Сейчас поклонник кобры совсем потерял голову и забыл об осторожности. Заговорила горячая южная кровь, и директор рынка устремил на даму взгляд, исполненный обожания. Ему даже в голову не пришло скрыть свои намерения от законного мужа кобры, гангстера с солидным стажем. Где был его инстинкт самосохранения? Между прочим, опытный разбойник Вилли по праву гордился своей профессией, а занятие более молодого Педро глубоко презирал. Хотя между ним и Педро имелась 15-летняя разница в возрасте, муж кобры во время описываемых событий выглядел весьма моложавым. Он был подтянут, строен, с бритой головой, оттопыренными ушами и, что немаловажно, с развитой ручной и ножной мускулатурой. Разумеется, назвать Вилли писаным красавцем я бы не осмелился, в первую очередь из-за формы его ушей. Но выглядел он как супермен и уродом не был. Сегодня жизнь не радовала мужа кобры, и он не имел ни малейшего желания поддерживать светский разговор. Видеть Педро не доставляло ему никакого удовольствия. Но хуже всего было двусмысленное поведение жены. К чести Вилли скажу, что ему, хоть и с трудом, в первые часы после встречи с соперником удавалось держать себя в руках. Собрав всю силу воли, разбойник скрывал свою ревность, и, признаюсь, до сих пор не понимаю, как он мог так долго терпеть. Вы, дорогие читатели, наверное, видите, что в настоящий момент мне не удается сохранять объективность, как пристало нормальному автору. И действительно, несмотря на то, что меня обуревают противоречивые эмоции, так как мое отношение к Вилли неоднозначно, сейчас мои симпатии всецело на его стороне. Вы ведь не станете спорить, что любому терпению приходит конец. Вот и Вилли не выдержал. Он выпрямился, словно аршин проглотил, и, не выдержав, гневно проскрипел, обращаясь к Обре Ивановне. «Жена, не пора ли прекратить это безобразие?» «А я что?» «Я ничего?» — пожала плечами Кобра. А Вилли, которому всегда было не под силу понять, правду ли говорит жена или безостенчиво лжет, продолжил допрос. «Так вот, скажи, что это не то, что я думаю». Кобра сначала предпочла не обращать на мужа внимания и лишь едва заметно усмехнулась, но чуть позже, приняв вид оскорбленной невинности, с холодной вежливостью дала Вилли понять, что не ждет от него ничего, кроме необоснованных нападок. «Прекрати нести чушь! Выглядишь просто смешно!» — презрительно бросила она. И как раз в этот момент произошло то, что подтвердило худшее подозрение Вилли. Обезумев от страсти, Педро, никогда не отличавшийся осторожностью, пылко обнял и трижды облобызал разбойницу в щечки, не обращая внимания на присутствие мужа. Она же, вместо того, чтобы дать ему оплеуху, не оказала ни малейшего сопротивления и даже не отстранилась. Это стало последней каплей. Чаша терпения Вилли, которому до последнего момента удавалось себя сдерживать, переполнилась. Поступить с Коброй Ивановной так, как Отелло поступил с Дездемонной, Вилли не мог, чтобы избежать обвинений в убийстве, а также из-за отличной физической подготовки жены. Поэтому он перенес свое внимание на соперника. «Нет, это уж слишком. Руки прочь от моей бесценной Кобры Ивановны!» — закричал Вилли с негодованием, а затем, вне себя от гнева, с ненавистью глядя в глаза Педро, попробовал схватить его за шиворот. Однако тот ловко увернулся и поправил сбившийся на бок воротничок. Ему даже не пришло в голову извиниться перед ревнивым мужем возлюбленной. Напротив, Педро выдвинул вперед нижнюю челюсть и, злобно уставившись на Вилли, в ярости произнес: «Вот что я тебе скажу, негодяй! Мечту всей моей жизни, прекрасную Кобру Ивановну! Она тебя не любила, не любит и никогда не полюбит. Любит, не любит, не твое дело, презренный директор рынка!» — решительно парировал законный супруг. «А только ты ее ни за что не получишь. Обойдешься!» «Ах, вот как! Тогда час отмщения близок. Скоро ты, как пить дать, расплатишься своей никчемной жизнью!» — гневно воскликнул Педро. Впрочем, не было заметно, чтобы он собирался немедленно подкрепить свои слова делом. «Так в чем же загвоздка?» — с насмешкой поинтересовался Вилли и ожег Педро ненавидящим взглядом. Со стороны муж Кобры выглядел спокойным. Казалось, угроза соперника, влетев в одно его ухо, тотчас вылетела из другого. А Кобра все это время возбужденно прислушивалась к перебранке мужчин. Грудь ее вздымалась от волнения, глаза пылали. Но дама не спешила вмешиваться в спор мужа и директора рынка. Их ссора явно повышала ее самооценку. «Господа читатели, знаете, если уж Педро принимал решение, он не любил откладывать дело в долгий ящик. Вот и сейчас он стремился к победе, быстрой, окончательной и бесповоротной. Больше всего на свете ему хотелось немедленно воткнуть в грудь счастливого соперника кинжал из вороненной дамасской стали. Но, к сожалению, подходящего клинка под рукой не оказалось. Тогда, вытащив из портфеля боксерскую перчатку, Педро с силой швырнул ее в Вилли. Он действовал сгоряча и потому промахнулся. А муж кобры нисколько не растерялся. В юности неплохой вратарь, он в акробатическом броске перчатку поймал, принимая вызов. Окружающие по достоинству оценили ловкость Вилли, а весть о предстоящей дуэли была воспринята ими единодушно, с чувством глубокого удовлетворения и законной гордости. Всем присутствующим было любопытно, чем дело кончится. Предлагались ставки на победителя и количество раундов в грядущем поединке. Кобра Ивановна тепло пожелала успеха каждому из непримиримых противников. Смертельный бой. Вскоре злейшие враги благополучно доплыли до острова, искусно лавируя между акулами, каждый на своем крохотном каное. Выскочив на ринг первым, Педро приветствовал зрителей, воздев руки к небу. Он улыбался, оскалив зубы, и, словно танцуя, раскланивался во все стороны. Молодость давала ему неоспоримое преимущество перед мужем кобры, и не было у него и тени сомнения в сокрушительной победе. Публика, состоявшая в основном из жителей Маклок-Сити, симпатизировала директору и разделяла его уверенность в успехе. Когда же гангстер Вилли, нырнув под канат, также появился на ринге, его приветствовали более сдержанно. В глазах зрителей он был лишь бараном, обреченным на убой. Прозвучал гонг, и неприятели столкнулись в центре площадки. С самого начала Вилли двигался как сомнабула. Между тем, как противник был энергичен, весел, стремительно передвигался по рингу и полностью захватил инициативу. Уже в самом начале схватки Педро нанес несколько сокрушительных ударов по черепной коробке, не давая опомниться. «Ну что, нравится?» — ехидно спрашивал он, но ответа не получал. Да, как ни удивительно, Вилли не обращал внимания на удары соперника, потому что мысли его были направлены в другую сторону. Томила грусть и мучительным огнем жгла ревность к жене. «Негодница!» — размышлял он, скрипя зубами. «Как ты посмела своим легкомыслием нарушить безмятежную идиллию нашей жизни с ее пьянящей, гангстерской романтикой и волшебной поэзией?» Это с трудом укладывается в моей голове. И, по сути, Вилли был совершенно прав, мысленно упрекая ветреную жену, ибо с фактами не поспоришь. В глазах его пылал огонь безысходной ярости, и потому неправильно было бы думать, что разбойник никак не реагирует на противника и чуть ли не спит наяву. А движения Педро были стремительными и точными. «Вот, получи, сонная курица!» — с торжеством воскликнул он, обрушив еще одну серию ударов на голову Вилли. «Проснись, недотепа!» В качестве комментария раздались с берега насмешки зрителей, весьма недовольных вялым поведением Вилли на ринге. «Чего не дерешься, как полагается? Боишься нашего Педро, что ли?» Вилли не нападал, но на ногах держался твердо. И, казалось, криков толпы не слышал. И тут самоуверенного Педро ждал маленький и, как посмотреть, может, и не очень маленький, сюрприз. Так или иначе, произошло нечто непредвиденное. Вилли, обуреваемый тоской и горькой обидой за обманутую любовь, молниеносно выбросил вперед правую руку. В результате тяжелая перчатка с нечеловеческой силой ударила Педро под ребра, чего тот, честно говоря, никак не ожидал. Молодой человек ойкнул от изумления. Презрительная ухмылка слетела с его побледневшего лица, а оторопевшая публика, абсолютно не готовая к такому повороту событий, громко ахнула. Последовал еще один мощный удар Вилли, за ним второй, третий, и любимец живодерландских зрителей, как по мановению волшебной палочки, птицей взмыл над канатами. В полете директор рынка едва успел прошептать заветное имя. «Кобра! Кобра!» Сделал двойное сальто и вниз головой плюхнулся в воду, кишевшую прожорливыми, грязно-серыми рыбами. Педро поднял высокий фонтан брызг и пропал из виду, исчезнув навсегда. Судья хладнокровно сосчитал до 10, поднял руку Вилли и горячо поздравил его с победой нокаутом. Иными словами, поединок завершился полным поражением Педро. Сам он, конечно, не ожидал такой развязки, но суровая действительность преподнесла ему неприятный подарок. «На чужой каравай рот не разевай», — мрачно пробурчал Вилли, обращаясь к только что исчезнувшему сопернику. Желчно усмехнулся, снял перчатки и решительно оттолкнул свое каноэ от ринга. Через несколько минут на берегу пруда сияющая кобра приняла его в распростертые объятия.